Четвертое. Поверхностные сведения. Что бы ни говорили некоторые несведущие авторы, асиенда Испанской Америки вовсе не майораты, а всего лишь большие земледельческие фермы, как ясно следует из их названия. Эти поместья, разбросанные на большом расстоянии одно от другого и окруженные обширными землями, по большей части необитаемыми, располагаются обычно на вершине крутого холма в таком месте, которому легко обеспечить защиту. Так как, собственно, асиенда, то есть дом владельца, составляет центр колонии и включает в себя конюшни, многочисленные надворные постройки, хранилище, жилье для пионов и капеллу, она окружена высокой и толстой стеной и рвом с внешней ее стороны, чтобы служить надежной защитой от нападения. В таких поместьях обычно проживает 600-700 человек разного ремесла. Земли, принадлежащие такому поместью, нередко превышают размеры целого департамента во Франции. В поместьях, как правило, много лошадей и валов, пасущихся на свободе в лугах под присмотром пионов и вакерос, таких же неукротимых, как и животные. Поместье Лас-Нориас де Сан-Антонио, то есть колодезь Святого Антония, возвышалась на вершине холма, поросшего лесом, сквозь густую листву которого кое-где проглядывала матовая белизна высоких стен, украшенных менасами, то есть зубцами определенной формы, по которым угадывалось благородство происхождения владельца поместья. Действительно, Дон Педро де Луна принадлежал к роду первых испанских завоевателей, и в крови его предков не было ни единой капли индейской крови. Хотя после объявления независимости старые обычаи начали утрачивать свою силу, Дон Педро де Луна гордился своим благородным происхождением и дорожил своими альменосами, которые имели право себе позволить одни только дворяне во время испанского владычества. С того момента, как в свите Фернандо Кортеса, знаменитого авантюриста, Лопес де Луна ступил ногою в Америку, состояние этой семьи, до той поры очень бедной, у Дона Лопеса не было ничего, кроме шляпы и шпаги, стало быстро расти и вскоре достигло невероятных размеров. Семья достигла такого благоденствия, что впоследствии уже ничто не могло его уменьшить, и Дон Педро де Луна, истинный представитель этого древнего рода, уже обладал богатством, размеры которого он не мог даже определить. Богатство это еще более приумножилось за счет владений Дон Антонио де Луна, его старшего брата, исчезнувшего 25 лет назад во время событий, к которым мы еще вернемся. Полагали, что он трагически погиб в пустыне, или что более вероятно, попал в руки апачей, этих неумолимых врагов белых, с которыми они непрестанно ведут ожесточенную войну. Словом, Дон Педро был единственным представителем своего рода, и состояние его не поддавалось исчислению. Кстати, не будучи в Мексике, невозможно представить себе размеры богатства, накопленного землевладельцами. Если бы они занялись подсчетами, то обнаружили бы, что они в 5 или 6 раз богаче самых крупных европейских капиталистов. Казалось бы, судьба всячески благоволит к богатому землевладельцу, и он наслаждается безоблачным счастьем. Однако изрезанный глубокими морщинами лоб Дона Педро, печальная строгость лица, отчаяние во взгляде, обращенном к небу, наводили на мысль, что он отнюдь не так безгранично счастлив, как это может показаться со стороны, что его терзает какая-то тайная тоска, с годами становившаяся все более тягостной. Что же так глубоко печалило Дона Педро? Мексиканцы – самые забывчивые и беззаботные люди на свете. Это во многом объясняется условиями, в которых они живут, в том числе и удивительно переменчивым климатом. Мексиканец живет на вулкане. Земля постоянно дрожит у него под ногами, поэтому он стремится жить сегодняшним днем. Вчера для него не существует уже сегодня, а завтра может не наступить. Единственное, что реально для него существует, это сегодня. Жители Асиенды Лас-Нориас, беспрерывно подвергавшиеся набегам краснокожих, беспрерывно занятые защитой от нападения и грабежа, были еще более забывчивыми, чем их соотечественники в отношении прошлого, совершенно их не интересовавшего. Следовательно, тайна печали Дона Педро, если только такая тайна существовала, она принадлежала ему одному. А так как он никогда не жаловался, никогда не рассказывал о ранних годах своей жизни, то трудно было даже высказать какие-то предположения, а поэтому никто ничего не знал. Единственное существо было способно разгладить морщины на лбу Дона Педро и вызвать мимолетную улыбку на его устах. Его дочь. 15-летняя Донна Гермоза была редкостная красавица. Агатовые дуги бровей, словно начертанные кистью, подчеркивали прелесть лба матовой белизны. Большие голубые задумчивые глаза, опушенные длинными ресницами, контрастируя с черными, как эбеновое дерево, волосами, локонами, не спадавшими на нежную шею, вызывали ощущение удивительной гармонии. Маленького роста, как все знатные испанки, она отличалась необычайно гибким станом. Эта восхитительная девушка излучала радость и веселье, а ее звонкий голосок звучал в Асиенде с утра до вечера, соперничая с голосами птиц. Дон Педро боготворил свою дочь. Он любил ее беспредельно, что может быть понято только отцами, в полной мере заслужившим право так называться. Гермоза, выросшая в Асиенде, лишь изредка и ненадолго появлялась в больших городах и была чужда городских обычаев. Привыкнув жить как вольная птичка и размышлять вслух, она была до крайности откровенна и наивна. Все обитатели Асиенды, о которых она трогательно заботилась, обожали ее. Но, живя в этой отдаленной провинции, привычная к грозным кличам краснокожих, а то и являясь свидетельницей кровавой резни, она рано свыклась с постоянно угрожавшей их Асиенде опасности, демонстрируя мужество и душевную силу, которых никак нельзя было заподозрить в этом слабом существе. Сила, которую ощущали все соприкасавшиеся с ней, была необъяснима и удивительна. Поэтому все безоговорочно подчинялись ее обаянию и были готовы даже пожертвовать ради нее жизнью. Несколько раз нападавшие на Асиенду апачи и команчи, будучи ранеными, оказывались в руках мексиканцев. Донна Гермоза не позволяла дурно обращаться с этими несчастными, приказывала старательно ухаживать за ними, а потом, когда они выздоравливали, возвращала им свободу. В результате краснокожие мало-помалу отказались от нападения на Асиенду, и девушка в сопровождении всего лишь одного человека, с которым мы скоро познакомим читателя, безбоязненно отправлялась на дальние прогулки верхом по степи и часто, влекомая азартом, уезжала далеко от Асиенды. А индейцы при этом не только не мешали ее прогулке, а напротив, из чувства суеверного благоговения, оставаясь невидимыми, старались всячески обеспечить ее безопасность. Краснокожие с присущей им поэтичностью звали ее «Белой бабочкой». Такой легкой и нежной она им казалась, когда скакала по высокой траве, едва сгибавшейся под тяжестью ее тела. Чаще всего девушка направлялась к одинокому домику неподалеку от Асиенды. В домике этом, выстроенном в живописном месте, окруженном старательно возделываемыми землями, жила женщина лет 50 с сыном, статным красавцем 25 лет, с гордым взором и с пылким сердцем, которого звали Эстебан Диас. Тетушка Мануэла, так звали старушку, и Эстебан питали к девушке чувство искренней дружбы и преданности. Мануэла была кормилицей Донны Гермозы и потому считала ее почти дочерью, так велика была ее к ней привязанность. Эта женщина принадлежала к той категории слуг, которая навсегда исчезла в Европе. Они как бы являются членами семьи, и господа воспринимают их скорее как друзей, нежели слуг. В сопровождении Эстебана Гермоза совершала длительные прогулки, о которых мы упомянули выше. Это постоянное пребывание 15-летней девушки наедине с 25-летним мужчиной, которое в наших странах так лицемерно добродетельных показалось бы неприличным, было совершенно естественным в глазах обитателей Асиенды, знавших глубокое почтение и верную дружбу, питаемые Эстебаном к его молодой госпоже, которую в детстве он держал на коленях и помогал ей учиться ходить. Гермоза с присущим ей весельем и шаловливостью находила удовольствие в обществе Эстебана, над которым она подшучивала без опасения вызвать его недовольство и тем более гнев. Дон Педро относился к Мануэле и ее сыну дружески и с величайшим доверием. Уже 2 года назад поручил он Эстебану важную должность мажордома, которую он делил по причине обширности земель с Лючиано Педральвой. Эстебан Диас и его мать были после хозяина самыми главными лицами в Асиенде, где не только в силу их положения, но и доброго нрава они пользовались всеобщей любовью и уважением. Мексиканские землевладельцы, земельные владения которых необычайно велики, имеют обыкновение время от времени совершать объезды своих владений, которые, по бытующему в Южной Америке выражению, способствуют богатому урожаю и тучности скота. Дон Педро ежегодно совершал объезд своих земель, и работники с нетерпением ждали прибытия господина, которое хотя бы на короткий срок облегчит их тяжелое положение. В Мексике рабство, упраздненное в связи с провозглашением независимости, продолжает существовать, невзирая на закон, который землевладельцы ловко обходят. В каждой осиенде содержится большое количество работников. Как правило, это коренные индейцы, не озаботившиеся, однако, необходимостью вникнуть в существо исповедуемой ими религии. Поэтому новые обряды они сочетают с обрядностью их прежней веры. Побуждаемые нищетой, они нанимаются за очень умеренную плату к землевладельцам, чтобы удовлетворить два главных своих порока – игру и пьянство. Но так как индейцы – самые беззаботные существа на свете, часто их скромного жалования не достает на еду и одежду, и над ними постоянно давлеет угроза голодной смерти, если они не изыщут способ удовлетворить свои элементарные жизненные потребности. Тут-то им и приходят на выручку богатые землевладельцы. Каждая сиенде по приказу хозяина мажордомы держат магазины, в которых продаются одежда, оружие, домашняя утварь и прочее. Товары продаются пионам в счет будущего жалования. Разумеется, за эти вещи здесь берется плата в 10 раз дороже их настоящей цены. В результате бедняки-пионы никогда не получают назначенного им скудного жалования, но еще и находятся в полной зависимости от своих хозяев, которым за несколько месяцев они задалживают огромные суммы без всякой надежды когда-нибудь ее выплатить. А так как на этот счет существует определенный закон, пионы принуждены оставаться в услужении у своего хозяина до тех пор, пока не отработают свой долг. К несчастью для них, они постоянно в чем-нибудь нуждаются, и долг, вместо того, чтобы уменьшаться, постоянно растет. И чаще всего, протрудившись всю свою жизнь, пионы умирают неоплатными должниками. Таким образом, фактически они находятся в рабстве, как бы прикреплены к земле и эксплуатируются без всякого зазрения совести, создавая баснословные богатства своим хозяевам. Донна Гермоза, как было заведено в ее семье, обычно сопровождала отца в этих ежегодных поездках, находя удовольствие в том, чтобы оставить светлый след своего благодетельного пребывания среди пионов. В этом году, как и прежде, она сопровождала отца, обозначая свое присутствие в каждой осиенде каким-нибудь благодеянием по отношению к больным, старикам или детям. В тот день, с которого началось наше повествование, Дон Педро со своими спутниками направлялся в осиенду Лас-Нориас де Сан-Антонио, около двух суток назад покинув серебряные рудники, которые он разрабатывал в пустыне. Не доезжая 20 миль до осиенды Дон Педро, полагая, что провожатые ему больше не нужны, отправил вперед Дона Эстебана Диаса и вооруженную охрану предупредить о его приезде. При себе же оставил только Лючиано Педральву и двух пионов. Дон Эстебан убеждал своего господина, что оставаться в пустыне без охраны опасно, что она буквально кишит пиратами и мародерами самого низкого пошиба, которые в любую минуту могут напасть на них. Однако Дон Педро, полагая, что ему не следует опасаться этих негодяев, поскольку они никогда не проявляли по отношению к нему какой-либо враждебности, настоял на своем. Дон Эстебан, хотя и неохотно, вынужден был подчиниться своему господину. Между тем Дон Педро не спеша продолжал путь, мирно беседуя с дочерью и посмеиваясь над мрачными предчувствиями управляющего, когда тот прощался со своим хозяином. День прошел, и мрачные предчувствия дона Эстебана не оправдались. На всем протяжении пути не обнаружилось каких-либо подозрительных признаков. Ничто не возбудило опасений путешественников. Пустыня была спокойна. Насколько хватало глаз, вокруг не было никого, кроме антилоп, мирно щипавших сочную траву. На закате солнца Дон Педро и его спутники достигли огромного девственного леса, откуда до Асиенды оставалось не более 12 миль. Дон Педро решил устроить здесь привал, чтобы прибыть в Нориа на следующее утро, до наступления полуденного зноя. За несколько минут был сооружен шалаш из веток для Донны Гермозы, зажжены костры, лошади спутаны, чтобы не могли убежать далеко от лагеря. Путешественники весело поужинали и расположились на ночлег. Однако управляющий, знавший повадки индейцев, счел благоразумным принять меры предосторожности, чтобы обеспечить спокойствие своих спутников. Он выставил часового, приказав соблюдать строжайшую бдительность, а сам сел на лошадь с намерением осмотреть окрестности. Дон Педро, уже сонный, приподнял голову и спросил Лючиано, что он намерен делать. Когда тот сообщил о своем намерении, Дон Педро расхохотался и решительно приказал ему отпустить лошадь спокойно пастись и лечь у костра, чтобы на другой день, на рассвете, быть готовым к дороге. Управляющий неохотно повиновался. Он не понимал странного поведения своего господина, который обычно проявлял предусмотрительную осторожность. Дело в том, что Дон Педро де Луна, подвластный необъяснимому року, который порой туманит разум даже самых умных людей, был убежден, что так близко от дома, почти что на его собственной земле, ему нет необходимости опасаться пограничных бродяг и мародеров, которые, конечно же, не решатся напасть на такого важного человека, который способен сурово покарать за малейшее оскорбление его персоны. Однако, несмотря на приказания хозяина, с недаемой тайным беспокойством, управляющий решил не ложиться спать и быть начеку. Когда Дон Педро уснул, он тихо встал, взял винтовку и, осторожно ступая, направился к лесу. Но как только он вышел из полосы света, отбрасываемого костром, и вступил в лес, его схватили чьи-то невидимые руки, опрокинули наземь, связали и зажали рот так быстро, что он не успел не только пустить в ход оружие, но даже вскрикнуть, чтобы предупредить своих спутников. Однако, как это ни странно, напавшие на управляющего люди всего лишь связали его и оставили лежать на земле, не причинив какой-либо физической травмы. «Бедная барышня!» — шептал этот достойный человек, совершенно не думавший о собственной судьбе. Он продолжал лежать связанным довольно долго, жадно прислушиваясь к звукам пустыни и опасаясь в любую минуту услышать отчаянные крики Дона Педро или Донны Гермозы. Но вокруг все было тихо. Ничто не нарушало ночного покоя пустыни. Наконец, спустя некоторое время, ему набросили одеяло на лицо, видимо, для того, чтобы он не мог узнать, кто на него напал, подняли осторожно с земли и куда-то понесли. Напрасно несчастный ломал себе голову, пытаясь разгадать намерения своих похитителей. Они все время молчали и легко скользили по земле, словно призраки. Мексиканцы вообще по натуре фаталисты. Вот и управляющий, осознав бесполезность своих усилий, безоговорочно покорился судьбе и терпеливо ждал решения своей участи. Ждать пришлось недолго. Вскоре несшие его люди остановились и, поставив его на ноги, мгновенно исчезли. Оставшись один, управляющий попытался порвать связывавшие его веревки и энергично двинул руками. Каково же было его удивление, когда только что туго связывавшие его веревки легко упали на землю. Теперь он мог беспрепятственно сбросить с головы одеяло и вынуть изо рта кляп. Когда же, обретя полную свободу, он огляделся по сторонам, его ждал еще один сюрприз. Донна Гермоза, ее отец и пионы лежали тут же, тоже связанные и с головами, закутанными одеялами. Управляющий снял веревки и одеяло сначала с девушки и ее отца, и, наконец, с пионов. Место, где оказались путешественники, было им совершенно незнакомо. Они находились в чаще густого леса, а их лошадь и багаж исчезли. Оказавшиеся без провизии и лошадей в девственном лесу, путешественники были обречены на гибель. Они отдавали себе отчет в том, что после страшных страданий они либо умрут от голода, либо станут добычей диких зверей. Отчаяние Дона Педро не знало границ. Как он сетовал на свое легкомыслие, он винил себя в том, что навлек беду на своих спутников, а главное, на безмерно любимую дочь, на которую взирал со слезами и тоской. Только Донна Гермоза в этих ужасных обстоятельствах сохраняла присутствие духа, нежными речами пыталась вернуть мужество отцу и первой предложила перестать предаваться отчаянию и постараться найти дорогу к Осиенде. Решимость, проявленная Донной Гермозой, передалась ее спутникам, и если к ним не вернулась надежда, то, по крайней мере, они обрели силы, чтобы действовать. Слова девушки во многом способствовали этому. «Несомненно, — сказала она, — наша длительная задержка обеспокоит наших друзей в Осиенде, и они отправятся нас искать. Дон Эстебан, прекрасно знающий пустыню, непременно отыщет наши следы. Стало быть, наше положение совсем не безнадежно. Не будем же падать духом, если не хотим, чтобы Бог оставил нас своими заботами. Пойдемте. Я надеюсь, что мы скоро выберемся из этого леса и увидим солнце». К несчастью, в девственном лесу, если его не знаешь, ориентироваться трудно. Все деревья кажутся одинаковыми, не видно ни горизонта, ни звезд. Поэтому положиться можно только на инстинкт. Путешественники блуждали целый день, вращаясь на одном и том же месте. Ужасно устали, но дорогу так и не нашли. Дон Педро никак не мог понять, зачем людям, укравшим их лошадей, понадобилось бросить их в непроходимом лесу. Зачем было действовать так жестоко? Но сколько он не ломал себе голову, разумного ответа найти не мог. Путешественники отправились в путь утром. День сменился ночью, а они все шли и шли. Шли просто для того, чтобы идти, а не потому, что у них появилась надежда добраться до Асиенды. Донна Гермоза мужественно переносила тяготы пути, подбадривая своих спутников, а порой и находя строгие слова, способные помочь им преодолеть минутное малодушие. И вдруг девушка громко вскрикнула. Оказалось, ее ужалила змея. Это очередное несчастье, которое должно было бы окончательно сломить путешественников, как ни странно, внезапно придало им силы. Теперь все их помыслы сосредоточились на одном — во что бы то ни стало спасти своего ангела-хранителя. Однако человеческие силы имеют предел. Изнуренные усталостью и треволнениями этого дня, путешественники уже стали терять всякую надежду на спасение, когда Господь вдруг послал им незнакомца в лице охотника.